«Вчера Хромой приглашал Лютого на мельницу», — сказал Клим девушке. Она уже сидела у стола, торопливо отхлебывая кофе, обжигаясь, шипя. А Макаров поставил недопитый стакан, подошел к двери на террасу и, стоя там, тихонько засвистал. — Я простужусь? — серьезно спросила Алина. Вошел Турабоев, окинул ее измеряющим взглядом, исчез, снова явился и, набросив на плечи ее пыльник свой, сказал. — Хороший дождь, на урожай. Сверкали молнии, бил гром, звенели стекла в окнах, а за рекой уже светлело. — Пойду на мельницу, — пробормотал Макаров. — Вот это друг! — воскликнула Алина, а Клим спросил. — Потому что не боится схватить насморк. — Хотя бы поэтому. Пальто сползало с плеч девушки, обнажая ее бюст, туго обтянутый влажным батистом блузы. Это не смущало ее. Но Турабоев снова прикрывал красиво выточенные плечи, и Самгин видел, что это нравится ей. Она весело жмурилась, поводя плечами, и просила, — оставьте, мне жарко. — Я бы не посмел так, как этот франт, — завистливо подумал Самгин, и вызывающим тоном спросил Турабоева, — вам нравится Лютов? Он заметил, что щека Турабоева вздрогнула, как бы укушенная мухой. Вынимая портсигар, Турабоев ответил очень вежливо. — Интересный человек. — Я нахожу интересных людей наименее искренними, — заговорил Клим, вдруг почувствовав, что теряет власть над собой. Интересные люди похожи на индейцев в боевом наряде, раскрашены в перьях. Мне всегда хочется умыть их и выщипать перья, чтобы под накожной раскраской увидать человека таким, каков он есть на самом деле. Алина подошла к зеркалу и сказала, вздохнув, — Ой, какое чучело! Турабоев, раскуривая папиросу, смотрел на Клима вопросительно. И Самгин подумал, что раскуривает он так медленно, тщательно, потому что не хочет говорить. — Послушай, Клим, — сказала Алина, — ты мог бы сегодня воздержаться от премудрости. День уже и без тебя испорчен. Сказала она это таким наивно умоляющим тоном, что Турабоев тихонько засмеялся. Но это обидело ее. Быстро обернувшись к Турабоеву, она нахмурилась. — Почему вы смеетесь? Ведь Клим сказал правду, только я не хочу слушать. И, грозя пальцем, продолжала. — Ведь вы тоже, наверное, любите это боевой наряд, перья. — Грешен, — сказал Турабоев, наклонив голову. — Видите ли, Самгин, далеко не всегда удобно и почти всегда бесполезно платить людям честной медью. Да и так ли уж честна эта медь, правда? Существует старинный обычай перед тем, как отлить колокол, призывающий нас в дом Божий, распространяют какую-нибудь выдумку, ложь, от этого медь будто бы становится звучней. — Итак, вы защищаете ложь? — строго спросил Самгин. Турабоев пожал плечами. — Не совсем так, но... — Алина, иди переоденься! — крикнула Лидия, появляясь в дверях. В пестром платье, в челме из полотенца. Она была похожа на черкешенку, одалиску с какой-то картин. Напевая, Алина ушла. А Клим встал и открыл дверь на террасу. Волна свежести и солнечного света хлынула в комнату. Мягкий, но иронический тон Турабоева воскресил в нем не однажды испытанное чувство острой неприязни к этому человеку с эспаньолкой, каких никто не носит. Самгин понимал, что не в силах спорить с ним, но хотел оставить последнее слово за собою. Глядя в окно, он сказал, «Свифт, Вольтер и еще многие не боялись правды. Современный немец-социалист, например, Бебель, еще храбрее. Мне кажется, вы плохо разбираетесь в вопросе о простоте. Есть простота Франциска Ассизского, деревенской бабы и негра Центральной Африки. И простота анархиста Нечаева, неприемлемая для Бебеля. Клим вышел на террасу. Подсыхая на жарком солнце, доски пола дымились под его ногами. Он чувствовал, что и в голове его дымится злость. «Вы сами говорили о павлиньих перьях разума, помните?» — спросил он, стоя спиной к Турабоеву, и услыхал тихий ответ. «Это не то». Турабоев взмахнул руками, закинул их за шею и так сжал пальцы, что они хрустнули. Потом, вытянув ноги, он как-то бессильно съехал со стула. Клим отвернулся. Но через минуту, взглянув в комнату, он увидел, что бледное лицо Турабоева неестественно изменилось, стало шире. Он, должно быть, крепко сжал челюсти, а губы его болезненно кривились. Высоко подняв брови, он смотрел в потолок, и Клим впервые видел его красивые, холодные глаза, так угрюмо покорными. Как будто над этим человеком наклонился враг, с которым он не находил силы бороться, и который сейчас нанесет ему сокрушающий удар. На террасу взошел Макаров, сердито говоря: «Володька, оказывается, пил всю ночь с Хромым и теперь спит, как мертвый». Клим показал ему глазами на Турабоева, но тот встал и ушел, сутулясь, как старик. «Он болен», — сказал Клим тихо и не без злорадства. Но Макаров, не взглянув на Турабоева, попросил: «Ты не говори о Лине». Самгин был рад случаю израсходовать злость. «Это ты должен сказать ей? Извини, но твоя роль в этом романе кажется мне странной». Говорил он, стоя спиной к Макарову, так было удобней. «Не понимаю, что связывает тебя с этим пьяницей. Это пустой человек, в котором скользят противоречивые чужие слова и мысли. Он такой же выродок, как Турабоев». Говорил он долго. Ему нравилось, что слова его звучат спокойно и твердо. Взглянув через плечо на товарища, он увидал, что Макаров сидит, заложив ногу на ногу. В зубах его по обыкновению дымится папироса. Он разломал коробку из-под спичек, уложил обломки в пепельницу, поджег их и, подкладывая в маленький костер спички, внимательно наблюдает, как они вспыхивают. А когда Клим замолчал, он сказал, не отрывая глаз от огня: «Быть моралистом просто». Костер погас, дымились недогоревшие спички. Поджечь их было уже нечем. Макаров почерпнул чайной ложкой кофе из стакана и с явным сожалением залил остатки костра. «Вот что, Клим, Алина не глупее меня. Я не играю никакой роли в ее романе. Лютого я люблю, Турабоев нравится мне. И, наконец, я не желаю, чтобы мое отношение к людям корректировалось с тобою или кем-нибудь другим». Макаров говорил не обидно, каким-то очень убедительным тоном, а Клим смотрел на него с удивлением. Товарищ вдруг явился не тем человеком, каким Самгин знал его до этой минуты. Несколько дней тому назад Елизавета Спивак тоже встала перед ним как новый человек. Что это значит? Макаров был для него человеком, который сконфужен неудачным покушением на самоубийство, скромным студентом, который усердно учится, и смешным юношей, который все еще боится женщин. — Не сердись, — сказал Макаров, уходя и споткнувшись о ножку стула. А Клим, глядя за реку, углубленно догадывался, что значат эти все чаще наблюдаемые изменения людей. Он довольно скоро нашел ответ. Простой и ясный. Люди пробуют различные маски, чтобы найти одну, наиболее удобную и выгодную. Они колеблются, мечутся, спорят друг с другом именно в поисках этих масок, в стремлении скрыть свою бесцветность, пустоту. Когда на террасу вышли девушки, Клим встретил их благосклонной улыбкой. «Видишь, Лида?» — говорила Алина, толкая подругу. «Он цел. А ты упрекала меня в черством сердце. Нет, омут не для него. Это для меня, это он меня загонит в омут премудрости. Макаров, идемте, пора учиться». «Какая она несокрушимая!» — тихо сказала Лидия, провожая подругу и Макарова задумчивым взглядом. «А ведь ей трудно живется». Лидия сидела на подоконнике открытого окна, спиною в комнату, лицом на террасу. Она была как в раме, в белых косяках окна. Цыганские волосы ее распущены, осыпают щеки, плечи и руки, сложенные на груди. Из-под ярко-пестрой юбки видны ее голые ноги, очень смуглые. Покусывая губы, она говорила: «Лютов трудный, он точно бежит от чего-то. Так, знаешь, бегом живет. Он и вокруг Алины все как-то бегает. Он всю ночь пьянствовал на мельнице и теперь спит там», — строго отчеканил Клим. Внимательно взглянув на него, Лидия спросила: «Почему ты сердишься? Он пьет, но ведь это его несчастье. Знаешь, мне кажется, что мы все несчастны и непоправимы. Я особенно чувствую это, когда вокруг меня много людей». Постукивая пятками по стене, она улыбнулась. «Вчера на ярмарке Лютов читал мужикам стихи Некрасова. Он удивительно читает. Не так красиво, как Калина, но замечательно. Слушали его очень серьезно, но потом лысенький старичок спросил: «А плясать умеешь? Я, говорит, думал, что вы комедианты из театров». Макаров сказал: «Нет, мы просто люди». «Как же так просто? Просто людей не бывает». «Не глупый мужик», — заметил Сангин. «Он сказал: не быват. Зачем они укорачивают слова? Не быват. Бат вместо бает. Гляет вместо глядит». Клим не ответил. Он слушал, не думая о том, что говорит девушка, и подчинялся грустному чувству. Ее слова «все мы несчастны» мягко толкнули его, заставив вспомнить, что он тоже несчастен, одинок, и никто не хочет понять его. А вечером и ночью, когда ехали домой, вспоминали детство. «Ты и Турабоев?» «Да, и Алина». «Все». «Ужасные вещи», — рассказывал Константин о своей матери. «И о себе маленьком. Так странно было. Каждый вспоминал о себе точно о чужом. Сколько ненужного переживают люди». Говорила она тихо, смотрела на Клима ласково, и ему показалось, что темные глаза девушки ожидают чего-то, о чем-то спрашивают. Он вдруг ощутил прилив незнакомого ему, сладостного чувства самозабвения, припал на колено, обнял ноги девушки, крепко прижался лицом. «Не смей!» — строго крикнула Лидия, упираясь ладонью в голову его и отталкивая. Клим Самгин сказал громко и очень просто: «Я тебя люблю». Соскочив с подоконника, она разорвала кольцо его рук, толкнула коленями в грудь так сильно, что он едва не опрокинулся. «Честное слово, Лида». Она возмущенно отошла в сторону. «Это потому, что я почти нагая?» Остановясь на ступени террасы, она огорченно воскликнула: «Как тебе не стыдно? Я была...» Не договорив, она сбежала с лестницы. Клим прислонился к стене, изумленный кротостью, которая внезапно явилась и бросила его к ногам девушки. Он никогда не испытывал ничего подобного, той радости, которая наполняла его в эти минуты. Он даже боялся, что заплачет от радости и гордости, что вот, наконец, он открыл в себе чувство, удивительно сильное и, вероятно, свойственное только ему, недоступное другим. Он весь день прожил под впечатлением своего открытия, бродя по лесу, не желая никого видеть, и все время видел себя на коленях перед Лидией, обнимал ее горячие ноги, чувствовал атлас их кожи на губах, на щеках своих, и слышал свой голос: «Я тебя люблю», как просто сказал я, и, наверное, хорошее лицо было у меня. Он думал только о себе в эту необыкновенную минуту. Думал так напряженно, как будто боялся забыть мотив песни, которую слышал впервые и которая очень тронула его. Лидию он встретил на другой день утром. Она шла в купальню, а он, выкупавшись, возвращался на дачу. Девушка вдруг встала перед ним, точно опустилась из воздуха. Обменявшись несколькими фразами о жарком утре, о температуре воды, она спросила: Ты обиделся? — Нет, — искренне ответил Клим. — Не надо обижаться. — Ведь этим не играют, — сказала Лидия тихо. — Я знаю, — заявил он также искренне. Ее ласковый тон не удивил, не обрадовал его. Она должна была сказать что-нибудь такое, могла бы сказать и более милое. Думая о ней, Клим уверенно чувствовал, что теперь, если он будет настойчив, Лидия уступит ему. Но торопиться не следует. Нужно подождать, когда она почувствует и достойно оценит то необыкновенное, что возникло в нем. Подошел Макаров, ночевавший с Лютовым на мельнице, спросил, не пойдет ли Клим в село, там будут поднимать колокола. «Разумеется, иду», — весело ответил Самгин, и через полчаса шагал берегом реки под ярким солнцем. Солнце и простенькое из деревенского полотна платье вызывающе подчеркивали бесстыдную красоту мастерски отлитого тела Алины. Идя в ногу с Турабоевым, она и Макаров пели дуэт из «Маскотты». Турабоев подсказывал им слова. Лютов вел под руку Лидию, нашептывая ей что-то смешное. Клим Самгин чувствовал себя человеком более зрелым, чем пятеро впереди его, но несколько отягченным своей обособленностью. Он думал, что хорошо бы взять Лидию под руку, как это успел Лютов, взять и, прижавшись плечом, к плечу ее идти, закрыв глаза. Глядя, как покачивается тонкая фигура Лидии, окутанная батистом жемчужного цвета, он недоумевал, не ощущая ничего похожего на те чувствования, о которых читал у художников слово. «Я не романтик», — напомнил он себе. Его несколько тревожила сложность настроения, возбуждаемого девушкой сегодня, и несогласного с тем, что он испытал вчера. Вчера, и даже час тому назад, у него не было сознания зависимости от нее, и не было каких-то неясных надежд. Особенно смущали именно эти надежды. Да, конечно, Лидия будет его женой. Конечно, ее любовь не может быть похожей на истерические судороги Нехаевой, в этом он был уверен, но, кроме того, в нем бродили еще какие-то неопределенные ожидания, желания, запросы. Она вызвала это, она и удовлетворит, успокаивал он себя. Входя в село, расположенное дугою по изгибу высокого и крутого берега реки, он додумался. Не следует быть аналитиком. Солнечная улица села тесно набита пестрой толпою сельчан и мужиков из окрестных деревень. Мужики стояли молча, обнажив лысые, лохматые и жирно смазанные маслом головы. А под разноцветно ситцевыми головами баб невидимым дымом вздымался тихонько рыдающий шепоток молитв. Казалось, что именно это стоголосое, приглушенное рыдание Нао, смешанное с терпким запахом дегтя, пота и преющей на солнце соломы крыш, нагревая воздух, превращает его в невидимый глазу пар, в туман, которым трудно дышать. Люди поднимались на носки, вытягивали шеи, головы их качались, подымаясь и опускаясь. 2-3 сотни широко раскрытых глаз были устремлены все в одном направлении. На синюю луковицу неуклюже сложенной колокольни с пустыми ушами, сквозь которые просвечивал кусок дальнего неба. Климу показалось, что этот кусок и синее, и ярче неба, изогнутого над селом. Тихий гул толпы, сгущаясь, заражал напряженным ожиданием взрыва громких криков. Турабоев шел впереди, протискиваясь сквозь непрочную плоть толпы. За ним гуськом продвигались остальные, и чем ближе была мясная масса колокольни, тем глуше становился жалобный шумок бабьих молитв, слышнее внушительные голоса духовенства, служившего молебен. В центре небольшого круга, созданного из пестрых фигур людей, как бы вкопанных в землю, в изрытый вытоптанный дерн стоял на толстых слегах 200-пудовый колокол, а перед ним еще 3, один другого меньше. Большой колокол напомнил Климу голову богатыря из Руслана. А сутулый попик в светлой пасхальной рясе, седовласый, с бронзовым лицом, был похож на волшебника Финна. Попик плыл вокруг колоколов, распевая ясным тенорком, и кропил медь святой водой. Три связки толстых веревок лежали на земле. Поп запнулся за одну из них, сердито взмахнул крапилом и обрызгал веревки радужным бисером. Турабоев привел к крыльцу церковно-приходской школы, только что выстроенной, но еще без рам в окнах. На ступенях крыльца копошила, скричала и плакала куча детей двух и трех леток. Управляла этой живой кучей грязненьких золотушных тел сероглазая горбатенькая девочка-подросток, управляла, негромко покрикивая, действуя руками и ногами. На верхней ступени, широко расставив синие ноги в огромных узлах вен, дышала со свистом слепая старуха с багровым раздутым лицом. — Ты их, Гашка, прутом, прутом! — советовала она, всхрапывая, мотая тяжелую головою. В сизых незрячих глазах ее солнце отражалось точно в осколках пивной бутылки. Из двери школы вышел урядник. Отирая ладонью седоватые усы и аккуратно подстриженную бороду, зорким взглядом рыжих глаз осмотрел дачников, увидав Турабоева, быстро поднял руку к новенькой фуражке и строго приказал кому-то за спиной его. — Загони, ребят. — Не надо. — Никак невозможно. — Игорь Александрович, они постройку пачкают. — Я сказал, не надо, — тихо напомнил Турабоев, взглянув в его лицо, измятые обильными морщинами. Урядник вытянулся, выгнул грудь так, что брякнули медали, и, отдавая честь, повторил, как эхо, «Не надо!» Он сошел по ступеням, перешагивая через детей, а в двери встал хромой с мельницы, улыбаясь душей. «Здравствуйте!» «Понимаете?» — шепнул Лютов Климу, подмигивая на хромого. Клим ничего не понял. Он и девицы прикованно смотрели, как горбатенькая торопливо и ловко стаскивала со ступенек детей, хватая их с цепкими лапками хищной птицы, и почти бросала полуголые тела на землю, усеянную мелкой щепой. — Оставь! — крикнула Алина, топнув ногой. — Они исцарапаются щепками. — О, Богородица, Дева! — задыхаясь, высвистывала слепая. — Гашка, какие тут пришли! — и ошаривая вокруг себя дрожащими руками. — Чей голосок от псовка, куда посох девала?